Часть первая. Визиты к маме Луисе. Визиты к маме Луисе всегда были похожи на шахматные партии, которые разыгрываются вслепую и потому полны ловушек. Вернее, это были партии вовсе безо всяких правил. Мама Луиса жестоко забавлялась и словно испытывала терпение и выдержку гостей. Никто и никогда не мог угадать, с какой стороны на них обрушатся вопросы или комментарии мамы Луисы, и, казалось, она коварно потирает руки, поразив собеседника метким выстрелом, запретным словом, бестактным замечанием или намеком на что-то, что остальные старались вежливо обходить молчанием. Иначе говоря, ни один вечер в гостях у мамы Луисы не прошел спокойно. Разумеется, ее тайные маневры выбивали Алисию из колеи. После гибели Пабло и девочки она даже решила на некоторое время прервать отношения с мамой Луисы и месяца два-три не появляться в мрачной квартирке на улице Франкос, где старуха медленно угасала, терзаемая диабетом и катарами. Но иногда в редкие часы покоя и благоразумия, вдруг подаренные ей тоской и отчаянием, Алисия уступала телефонным мольбам Эстебан. «Ты несправедлива, ведь мама Луиса потеряла сына и внучку, она чахнет от старости и горя. Ты ее невестка и должна хотя бы из жалости протянуть ей руку, посидеть рядом, пусть с вымученной улыбкой, пусть с каменным лицом, выпить с ней кофе, стерпеть слова, которые словно осы слетают со старческих губ, невольную жестокость ее воспоминаний о детстве Пабло, о его серых глазах, унаследованных от отца, о том, как он любил взбитые белки с сиропом. Ах, и бедная Росита их обожала, царствие ей небесное. Лабиринты мамы Луисы были настолько запутанными, что никто не сумел бы составить их план. И когда Алисия, сидя в кресле, вытканном блеклыми цветочками, разглядывала шеренгу фотографий, с которых на нее, в свою очередь, смотрели сыновья, невестки и внуки мамы Луисы, она знала, что скоро у нее начнет жечь под веками, а во рту и в желудке появится вкус пепла, неизбежная реакция на определенного рода воспоминания. Иногда же мама Луиса начинала вполне расчетливо тасовать имена, словно речь шла о мерах гигиенической профилактики, иначе говоря, она откладывала в сторону те фрагменты прошлого, что были отравлены присутствием умерших. Тогда вечер проходил вполне сносно, за обсуждением планов на лето, совершенно, впрочем, несбыточных и рецептов клубничного торта. Эстебан почти всегда сидел тут же, прятался в клубах табачного дыма и наблюдал за по-самаритински спокойной Алисией, за тем, как она сжимает кулаки, пока ногти не вопьются в ладони. Когда мама Луиса, злоупотребляя привилегиями, которые дает старческое слабоумие, осыпала невестку дежурными упреками. Он старался смягчить удары и менял тему разговора. Честно сказать, порой Эстебан и сам ругал себя за то, что тащит Алисию в дом свекрови. Эти встречи не только не помогали ей хоть немного отвлечься, наоборот, они царапали душу. И его душу, кстати, тоже. Он догадывался, что Алисия, которая в последнее время с трудом удерживалась на краю депрессии, больше всего нуждается в тишине. А маму Луису старость отметила душевной черствостью и глухотой к чужому горю. Зная Алисию, нетрудно было понять, как переживает она страшную катастрофу, во время которой в расплющенной машине в одночасье погибли Пабло и девочка, муж и дочь. Нетрудно было угадать и то, какие мрачные призраки населяли с тех пор ее ночи, ночи отчаяния и бессонницы. Эстебан всегда любил ее. Гибкую, худенькую фигурку, четко очерченные груди, шлем прямых гладких волос, из-под которых пробивался глубокий зеленый взгляд, и даже острые ноготки, растерянно скользящие по ладоням. Он любил смотреть, как она, взяв в руку лейку, застывала над цветочными горшками с канибрами. Они стояли в гостиной и с каждым летом делались все краше. Как гладила по голове Роситу, читала ей стишок про Шалтая-Болтая или рассказывала про королеву Пик. Любил лицо, склоненное над томиком Льюиса Кэрролла с прекрасными гравюрами, подарок Пабло на день рождения. Любил всю эту амальгаму счастливых совпадений, превращающих Алисию в идеальную возлюбленную, образ которой сложился у Эстебана под влиянием книг Картасара и включал в себя, кроме всего прочего, разумеется, еще и диски Чарли Паркера, сваленные на полке рядом с бутылками. Поэтому Эстебан страстно завидовал судьбе брата, встретившего туманным утром на какой-то демонстрации робкую студентку библиотечного факультета. С тех самых пор тайная связь, незримые нити соединяли Эстебана с невесткой, с женщиной, у которой были девчоночьи коленки, и которую одним ноябрьским днем он обнимал на кладбище, когда на нее обрушились потоки дождя и соболезнований, а она все глубже проваливалась в бездну отчаяния и рыданий. Конечно, со стороны Эстебана было бы низостью даже подумать, что смерть брата открывает ему путь к Алисии, но подсознательно, не облекая свои мысли в слова, он знал, рухнул один из разделявших их барьеров. И сразу голос ее стал ближе, прикосновение реальнее. Наверное, поэтому он и звонил ей теперь по 3 раза в неделю, а в четверг либо в пятницу они вместе блуждали по книжным лавкам и музыкальным магазинчикам, после чего пили кофе или тоник. И еще они виделись во время ее визитов к маме Луисе. Он снова смотрел на каштановую прядь, падающую на лоб, и ловил взгляд, уплывающий в усеянный капканами лабиринты памяти, с душными чуланами, то с одной, то с другой стороны. Он смотрел на Алисию или, закрыв глаза, воображал ее тело податливым и жарким, воображал, как она ровно дышит в подушку, а на соседней подушке нет больше головы Пабло, рядом с ней уже никогда не будет Пабло. «Мне кажется, она чувствует себя не так уж и плохо», — сказала Алисия, заходя в лифт, после того, как мама Луиса заснула под очередной телесериал. «Да, неплохо». Эстебан нажал на букву «Б». «В последнее время она выглядит спокойнее. Не знаю, наверное, понемногу забывает. Надо, чтобы она поскорее все это забыла. У твоей матери голова все еще работает достаточно хорошо. Для нее не так просто взять, да и позабыть что-нибудь. Алисия говорила резко, с неприязнью. Это наверняка еще одна ее уловка, одна из ее вечных хитростей. Я никогда не знаю, чего от нее ждать. Небо было плоским и тусклым, собирался дождь. Они дошли до магазинчика, где торговали церковными принадлежностями. В витрине стояло изваяние окровавленного Христа. «Тебя подвезти?» — спросила Алисия. «Машина у меня тут неподалеку». «Да нет, я собирался заглянуть к часовщику». Эстебан поднял воротник куртки. «Черт бы побрал эти часы! После папиной смерти они и двух дней не ходили как следует». «Ты о тех карманных?» — засмеялась Алисия. Росите не нравились лифты. Ее пугал этот гроб с кнопками и зеркалами, в котором она, возможно, смутно угадывала прообраз того белого деревянного ящика, в который ее, в конце концов, и положили. Алисия привычным движением руки открыла дверь, потом нажала кнопку со стертой четверкой. И пока белые каменные плитки ползли сверху вниз, по стене, противоположное зеркало, она снова увидела Роситу, милое лицо Роситы. Та стояла в прихожей, шерстяная шапка туго прижимала косички к голове. Росита сказала Алисии «До свидания» и встала на цыпочки, чтобы чмокнуть в щеку. Этот быстрый поцелуй ничем не отличался от прочих, от тех поцелуев, которыми Росита одаряла мать на протяжении 8 коротких лет своей жизни, когда отправлялась в коллегию в гости к Синтии, к бабушке или в кино. Обычно поцелуй. Влажная белочка и газа. Еще Алисии запомнился запах лаванды и свежевыстиранных толстых детских колготок. Разве могла она вообразить, что поцелуй этот больше никогда не повторится, что таким он и сохранится в памяти, и что лицу Роситы уже не суждено будет повзрослеть? Так и запомнилось. Лицо Роситы, которое стоит в прихожей, вязаная шапка. Весь ужас был в том, что это лицо сливалось с другим лицом, и она тоже принадлежала Росите. Но разве можно было поверить, что это белое нечто с наложенным гримом, эта неподвижная кукла, тоже Росита? Ее выносили из траурного зала, где царил удушливый запах лилии и хризантем, и следом тянулась процессия родственников. Именно та другая Росита, с осунувшимся лицом маской, онемевший, заледеневший в нерушимом сне двойник, вот кто преследовал Алисию в кошмарных снах. Кошмары уступали лишь тогда, когда ужас или удушье возвращали ее к реальности. И она снова видела свою спальню и стакан воды на столике, слышала звон будильника, вытаскивала из пачки одну сигарету за другой. Роса и Пабло являлись к ней каждую ночь. Два восковых манекена плыли в своих гробах. Смерть подарила умиротворение их лицам. Да только вот лица эти больше никому не принадлежали. Росе и Пабло отныне и навеки было назначено играть роль бессменных часовых в сновидениях Алисии, хотя в другое время она тщетно искала их, безвозвратно ушедших, бродя по пустым комнатам квартиры на улице католических королей. Она вышла из лифта, сухо кивнула старику, запиравшему свою дверь, и приостановилась перед табличкой, на которой золотыми буквами, словно на древнеримском памятнике, было выведено «Кармен Бароссо, психолог». Потом Алисия подождала в приемной, полистала журналы, выкурила сигарету. Ей нравились тона, в которые были покрашены стены помещения, где вела прием Мамин. Они были какими-то пенистыми и смутно напоминали ей лето во Флоренции. Там Алисия видела нечто подобное на фресках. И Пабло неоднократно растолковывал жене свой замысел, когда решил использовать те же краски для их квартиры. Но все планы обрубило ужасное событие. Алисия до сих пор спрашивала себя, а любила ли она Пабло, вернее, была ли влюблена в него, то есть, настоящим ли? Чисто ли проба было чувство, соединявшее их на протяжении 9 лет? Не присутствовала ли там своего рода игра в интимность, в близость, по правилам которой они делили и нежные слова, и жилье, сперва одну квартиру, потом другую, и летние отпуска? Но главное, им обоим принадлежало умное и ласковое создание по имени Росита. Наверное, Алисия всегда ожидала чего-то большего от человека, с которым решит разделить будущее, большего понимания или доверия. И дело было не только в том ощущении, порой не очень приятном, будто бы лишь эпизод в жизни мужчины и обречена вечно оставаться на приграничной полосе, на периферии его существования. То есть тебе отведено место где-то после книг, фильмов, разговоров о политике и России, и, конечно же, о работе. Всегда о работе. Пабло со священным трепетом относился к своим служебным обязанностям в издательстве «Альма-Драба» и его филиалах, разбросанных по всей Европе. Дела целиком поглощали его, и почти ни на что другое не оставляли времени. Если честно признаться, смерть Пабло не засела у Алисии в душе занозы, как смерть Роситы, не обернулась абсолютной невозможностью принять случившееся и не казалась святотатством или вопиющим нарушением правил игры, после чего уже нет смысла продолжать партию. Его смерть скорее подорвала ощущение надежности. Крыша сорвана и разбита, а вокруг продолжает бушевать гроза. Тонувшую Алисию спасли, но она превратилась в маленького зверька, голого оглушенного и неспособного вспомнить дорогу домой. Порой она, закрыв глаза, слушала музыку, и тогда другой берег казался ей желанным и прекрасным, как пустынный пляж. Ее манил сон с бархатной кромкой, и она не раз подумывала то о газовой горелке, то о пачке транквилизаторов, которая постоянно лежала на тумбочке у кровати рядом с фотографией Пабло. Как было бы хорошо собраться с духом и разом рассеять хаос, терзавший ее на рассвете, нырнуть на дно бассейна с ртутью, прыгнуть в последнюю пустоту. А ведь это почти так же просто, как погасить свет. но непонятная сила немедленно отшвыривала ее в сторону от таких мыслей, потом та же сила заставляла сердце снова трепыхаться и гнала воздух в легкие. А еще были друзья. Эстебан. Бедный Эстебан, сколько внимания он ей уделял. Хоакин и Мариса, супруги Асеведо и, конечно, Мамен. И были великолепные цветы, ее канибры, которым так нужна забота и которые нужно непременно поливать 3 раза в день.